Дантес ждал вопроса, но тщетно. Вильфор опустился в кресло, нетвердой рукой оттер пот с лица и в третий раз принялся перечитывать письмо. — Если он знает, что тут написано, — прошептал он, — и если он когда-нибудь узнает, что Нуартье — отец Вильфора, то я погиб. Погиб безвозвратно. И он время от времени взглядывал на Эдмона, как будто его взгляды могли проникнуть сквозь невидимую стену, ограждающую в сердце тайну, о которой молчат уста. — Нечего сомневаться! — воскликнул он вдруг. — Ради самого неба, — сказал несчастный юноша, — если вы сомневаетесь во мне, если вы подозреваете меня, допрашивайте, я готов отвечать вам. Вильфор сделал над собой усилие и голосом, которому он старался придать уверенность, сказал: «Вследствие ваших показаний на вас ложатся самые тяжкие обвинения. Поэтому я не властен тотчас же отпустить вас, как надеялся. Прежде чем решиться на такой шаг, я должен снестись со следователем. А пока вы видели, как я отнесся к вам...» «О, да, и я благодарю вас!» — вскричал Дантес. «Вы обошлись со мною не как судья, а как друг. — Ну так вот, я задержу вас еще на некоторое время. Надеюсь, ненадолго. Главная улика против вас — это письмо. И вы видите...» Вильфор подошел к камину, бросил письмо в огонь и подождал, пока оно сгорело. — Вы видите, — продолжал он, — я уничтожил его. — Вы больше, чем правосудие, — вскричал Дантес. — Вы само милосердие, но выслушайте меня. — продолжал Вильфор. — После такого поступка вы, конечно, понимаете, что можете довериться мне. Приказывайте. Я исполню ваше приказание. — Нет, — сказал Вильфор, подходя к Дантесу. — Нет, я не собираюсь вам приказывать. Я хочу только дать вам совет. Понимаете? — Говорите. Я исполню ваш совет как приказание. Я оставлю вас здесь, в здании суда, до вечера. Может быть, кто-нибудь другой будет вас допрашивать. Говорите все, что вы мне рассказывали, но ни полслова о письме. Обещаю, сударь. Теперь Вильфор, казалось, умолял, а обвиняемый успокаивал судью. — Вы понимаете, — продолжал Вильфор, посматривая на пепел, сохранявший еще форму письма. Теперь письмо уничтожено. Только вы да я знаем, что оно существовало. Его вам не предъявят. Если вам станут говорить о нем, отрицайте, отрицайте смело, и вы спасены. — Я буду отрицать, не беспокойтесь, — сказал Дантес. — Хорошо, — сказал Вильфор и взялся за звонок. Потом помедлил немного и спросил. — У вас было только это письмо? — Только это? «Поклянитесь!» Дантес поднял руку. «Клянусь!» — сказал он. Вильфор позвонил. Вошел полицейский комиссар. Вильфор сказал ему на ухо несколько слов. Комиссар отвечал кивком головы. «Ступайте за комиссаром!» — сказал Вильфор Дантесу. Дантес поклонился, еще раз бросил на Вильфора благодарный взгляд и вышел. Едва дверь затворилась, как силы изменили Вильфору, и он упал в кресло почти без чувств. Через минуту он прошептал: «Боже мой! Отчего иногда зависит жизнь и счастье? Если бы королевский прокурор был в Марселе, если бы вместо меня вызвали следователей, я бы погиб. И это письмо, это проклятое письмо, ввергло бы меня в пропасть. Ах, отец, отец, неужели ты всегда будешь мешать моему счастью на земле? Неужели я должен вечно бороться с твоим прошлым?» Но вдруг его словно осенило. На искривленных губах появилась улыбка.